Часть третья. Экзотика. Юрий Вишняков. Владелец компании «Рейспорт», производство спортивной формы и средств защиты для единоборств. Бой по бизнес-правилам. Для бывшего тренера по рукопашному бою Юрия Вишнякова боевые искусства стали делом жизни. Он начал с преподавания карате детям и рукопашки в подмосковной милиции. Потом стал шить спортивную форму и снаряжение, которое во времена тотального дефицита конца 80-х пользовалось огромным спросом. И сегодня компания «Рейспорт», отметившая свое 13-летие, лидирует на российском рынке во всем, что касается производства татами, рингов, кимоно, перчаток, лап, груш, накладок и костюмов для экзотического кендо.